Отрыв от традиции и утрата высокой цели привели к тому, что бытие государства стало бессмысленным, и, следовательно, насилие, которое оно творило над подданными, ничем не оправданным. Кстати, на ранних стадиях существования государство может быть целью себя, но лишь в период становления. Цель всегда должна быть качественно более высокой и масштабной, нежели средства ее достижения. Человек может жить ради своей страны. Это выводит его на надиндивидуальный уровень. Но страна ради себя самой жить не может, замыкается, теряет способность к усвоению новой информации и стимулы к развитию. Ровно то же самое происходит с живущим ради самого себя человеком. Только не надо сводить развитие к чисто количественному накоплению вооружения и материальных благ. Какое же это развитие? Это застой. Петровское сосредоточение государства на самом себе явилось сделанным из-под палки шагом назад, потому что Россия к тому времени уже прошла начальный этап жизни государства для себя. Изжив попытку растворить свою державу в неком общеевропейском доме, эту же петровскую ошибку со всеми вытекающими из нее последствиями делают руководители нынешней России. Кто по недомыслию, а кто, боюсь, и нарочито. Явно и неявно каждому человеку внушается, что высшей ценностью и целью каждый является сам для себя. А высшей ценностью и целью России, согласно этой же схеме, является сама Россия, наконец-то, дескать, независимая и освободившаяся. Ни от чего на самом-то деле, кроме смысла своего национального бытия, не освободившаяся.